Глава 5. Злость. Глаза останавливаются на тумбочке с той стороны, где сплю я. Там стоит старое фото. Мы сделали его на первом свидании. Кажется, что это было целую жизнь назад. Хотя, по сути, целая жизнь не прошла. Разве могла я тогда предположить, что сначала обрету огромное счастье? Или что ему будет отведен определенный срок? Вряд ли. Бабушка постоянно говорила про соломку, которую можно было бы постелить, зная, где упадешь. Я бы хотела знать. Обошлось, вероятно, без огромных ошибок и таких же размеров шишек на лбу. Но я не знала, даже не догадывалась. Замечаю книжку сына, оставленную на моем туалетном столике, и именно она толкает вперед. Именно она выплескивает наружу всю мою обиду, всю боль, которую он нанес мне. И сколько еще ее будет вылито на сына, который ни в чем не виновен, но страдать будет одинаково. Нет, даже больше. Жгучие слезы размывают зрение, но это мне не мешает. Я вытаскиваю чемоданы из-под кровати и подхожу к шкафу. Рубашки, брюки, футболки. Все это мелькает и застревает, как занозы в глазах. Хватаю вешалки и бросаю на пол. Мне хочется все это разорвать, на куски порезать и оставить в чемоданах. Но я этого не делаю. Я не могу так обращаться с вещами. Мамино воспитание. Забираю свои вешалки. Почему-то сейчас это казалось важным, показать их принадлежность, и бросаю вещи внутрь пластиковых емкостей. Все подряд. Все, что определяю как мужская одежда. Без разбора. Следом вынимаю полки из комода с бельем, носками, высыпаю содержимое туда же. «Пропади все! К черту тебя!» Запыхавшись, я продолжаю носиться по комнате. То здесь, то там нахожу его безделушки. Выгребаю из ванной средства гигиены в пакет. Пусть все забирает. Даже его именную кружку отправляю в чемодан. С каждой собранной вещью я чувствую, что и от меня откалывается по куску. То ли грязь отваливается, то ли душа в клочья разбитая сыплется на пол. В 6 утра я уже тяну за собачку молнии и, закрыв оба чемодана, ставлю их у стены в спальне. Там же я поставила пакеты с обувью и куртками. Все не влезло в 2 сумки. Плевать. 10 лет не так просто определить в пару чемоданов. В 6:15 я ощутила глубокое опустошение и снова сорвалась в пропасть неверия. Наворачивая круги по гостиной, я остановилась и села в угол дивана, прижалась к спинке, подтянула к груди колени и закрыла глаза. Усталость давала о себе знать, и боль стала ослабевать, уступая место слезам, которые будто убаюкивали. И в итоге я уснула, откинувшись головой на изгиб спинки. Меня пробудило прикосновение. Мягкое, нежное. Его пальцы легли на щеку и прошлись до самой шеи. «Почему ты спишь здесь, малыш?» Тихий шепот вывел из состояния сна, и я открыла глаза, сталкиваясь с его голубым океаном фальши и предательства. Раньше его глаза были чистыми озерами, в которых я плескалась от любви. Теперь они были полны грязи и мерзости. Он смотрел, любуясь мной и улыбаясь, а я больше не видела правды. Каждое слово теперь оспаривалось и причиняло боль. Увернулся от прикосновения и, подняв руку, откинула его ладонь. Игорь сидел рядом и посмотрел на свою кисть, которую я откинула. «Настя? Удивлен?» Да, он был удивлен и поражен моим жестом. Я быстро встала, чтобы не находиться так близко, чтобы учиться дышать кислородом, а не им. «В чем дело?» «Ты скажи». «Хорошо, как только ты мне пояснишь, о чем речь». Он выглядел спокойным. «Думает, буду ходить вокруг да около? Удалил сообщение и решил, что я не видела ничего? Решил, что все обошлось?» «От твоей дочери?» Я будто задумываюсь и правда решаю, о чем вести диалог. «Да, я думаю, мы поговорим о ней, Игорь». Шок. Он пронесся по его лицу со скоростью света и канул в черную дыру. Потрясающе. «Настя, не смей мне лгать. Не смей даже пытаться, понял?» Сразу предупреждаю его. «Господи, да о чем лгать?» «Я твое сообщение прочитала. Видела, как ты его удалил и прислал новое». «Ну, разумеется, удалил. Чертов телефон исправил, представляешь?» Хмыкает. Я ввела порядка 1000 ошибочных слов, и ни одно мой телефон не исправил на дочка. Представляешь? Так все дело в СМС? В чертовом СМС? Ага, щурюсь и понимаю, на что начнет давить. Но нет, мне в голову приходит идея. «Дай телефон». «Мой?» «Твой. Дай мне его, Игорь». Протягиваю руку и беззаботно жду. «По-моему, ты не в себе сегодня». Почему-то на смену злости приходит странное спокойствие. Оно слегка пугает, но я даже улыбаюсь, смотря на его бегающие глаза. Но на самом деле мне не хочется смеяться. «Да, я не в себе, и я прошу тебя дать свой телефон». «И зачем он тебе?» Он улыбается в ответ. «Господи, он даже не думает, что я серьезно. Он этого не понимает, надеясь, что все прекратится, как буря в стакане воды. Только он не учитывает одного. Что если для того, чтобы остановить бурю, ты выливаешь воду из стакана, то у тебя останется пустая стекляшка». «Попробую с сына получить дочь. У тебя ведь вышло?» «Знаешь, милая», — опускает плечи и трет руками лицо, — «я здорово устал. Ехал к тебе всю ночь. Я хочу спать и...» «Тогда иди», — соглашаюсь с ним. «Иди спи. Отдыхай. Делай, что пожелаешь». Так много безразличия в моем голосе, что самой холодно от него. «Мы поговорим с тобой позже», — делает шаг ко мне, но я, грозя пальцем, останавливаю. «Стой на месте». «Настя», — он хмыкает и закатывает глаза, будто считает мое поведение детским и капризным. «Мы все обсудим. Это все просто ерунда, и ты это знаешь. Я люблю тебя, милая». Признание будто скрежет металла о металл, передергивает всю. А он разворачивается и идет в спальню. «Игорь!» — зову его, оставаясь на месте. Он поворачивается, и я замечаю, как напряжены его плечи. Все тело кричит об этом. «Если ты хочешь поговорить со мной, что-то сказать, у тебя есть шанс сделать это сейчас. Если нет, то забирай свои вещи из комнаты и уходи». Мужу требуется несколько секунд понять смысл моих слов. Затем он спешит в нашу спальню и замирает на пороге, смотря на ряд сумок и пакетов. «Ты что, шутишь?» «Это мало похоже на шутку, Игорь». «И ты чертовски права!» Он срывается на повышенный тон. «Ты собрала все мои вещи?» «Да, поверь, я ничего не забыла. Можешь не переживать об этом. Даже кружку положила». «Какая к черту кружка? Ты меня из дома выставляешь за какую-то паршивую смс-ку». «СМС-ка и правда была паршивой. Тут я с тобой согласна. Это был шаблон, не так ли?» Он смотрит с непониманием на лице. «Боже, неужели я угадала?» «Настя!» Игорь снова возвращает самообладание и превращает свой голос в сладкую патоку. «Ты ведь понимаешь. Нет, ты знаешь, как я тебя люблю. Прошу, просто...» «Просто дай мне свой проклятый телефон, Наумов!» Протягиваю руку. «Безумие!» Запускает руки в волосы и нервно проводит по ним с макушки на затылок. «Чего ты добиваешься?» «Если честно, уже сама не знаю чего. Я надеялась на то, что мой муж будет честен со мной прямо сейчас. Чувствую, как дрожит нижняя губа и слезы подкатывают. Что ему хватит смелости признаться в том, что и так отвратительно и источает запах подлости. Что будет иметь уважение ко мне хотя бы сейчас. И, по сути, твой отказ давать телефон все это подтверждает. Нет смысла просить его дальше. Ты абсолютно прав». «Малыш, уходи». Останавливаю его попытку закопать меня в лживых словах. «Настя, я ни за что не уйду, тем более, когда ты в таком состоянии». «Состояние, в которое окунул меня ты самолично? Неужели ты думаешь, что останешься тут?» «Нет, Игорь, я не знаю, о чем ты думал. Я не знаю, на что ты рассчитывал, но я говорю тебе уходить». «Это была простая ошибка в слове, милая». Его голос приглушенный, и он, как всегда, успокаивающий и мягкий. «Рыдания сотрясают нутро, потому что я хочу ему верить. Я очень хочу вернуться во вчерашний день и прожить его снова, но чтобы он закончился не так, как было. Я хочу, чтобы не было лжи и чтобы не было этой боли. Ведь мне больно. Так адски больно». Я делаю к нему шаг и вижу, что он ждет. Прикосновений. Ждет слов, после которых сможет обнять. Слов, которыми я буду говорить о том, что верю. «Тогда дай мне свой телефон, Игорь». Почти умоляю его сделать это. Смотрю в глаза размытым взглядом, подняв голову. «Прошу». Он трогает кончиками пальцев мои слезы и растирает их по коже. Смотрит, как всегда, глубоко в меня. Хочет избавить от боли, отнять мои слезы. Но в итоге убивает дальше. «Я люблю тебя больше всего на свете, родная. Но я не дам тебе мой телефон, Настя. И вот я уже наблюдаю со стороны, как моя оболочка все еще стоит и ждет последних слов, а душа падает на пол и разбивается на миллионы осколков у наших ног. «Я хочу, чтобы ты мне верила», — продолжает он. «Я верила», — голос ломается и хрипит. «Всегда верила, Игорь. В этом, видимо, и заключалась моя беда. В том, что я верила тебе так же безоговорочно, как матери любят своих детей». Отхожу на несколько метров назад, стирая влагу с лица и делая его жестче. «А теперь уходи». «Настя!» «Проваливай, сказала!» Кричу ему и отворачиваюсь. Вот и все. Я упавший лист осени. Вам меня уже не возродить. Да и с ним не встречать старость с проседью, чашу жизни нам вместе не пить. Вот и все. Все кончается, рушится и песком заметает следы. Но океаны земли не иссушатся, а любовь моя в пепел сгорит.